но она ничего не говорила, только качала головой, как будто он был непоседливым ребенком. И вот это горе луковое в стотысячный раз попало в переделку, и сил ее больше нет. Во всяком случае, так все это выглядело оттуда, где стоял я. Впервые я почувствовал в сердце острую горечь против отца, потому что он испортил самый на тот момент прекрасный миг моей жизни. И внезапно я переполнился этим чувством, до ярости почти. У меня дрожали руки, меня знобило от холода в разгар летнего дня. Я даже не помню, было ли мне жалко отца Юна, а у него разрывалась от боли сломанная нога и плечо, которым он ударился о землю. Он выл. Безутешный вой взрослого мужика, который ревет от боли, и потому, конечно, что только что похоронил одного сына, а другой уехал, возможно, навсегда. Как узнаешь? И вот он рыдает в голос от полной безнадежности. Это каждый поймет. Но мне кажется, я не проникся к нему жалостью тогда. Я был сверхом переполнен своим. Я чуть не лопался, а его жена только качала склоненной головой. А сзади я слышал тяжелые шаги Франца, спускавшегося по тропинке. Даже Бруно трясла челкой и дергала цепи. «Как раньше, больше никогда уже не будет», — думал я. Уже несколько дней стояла давящая жара. Сегодня хуже прежнего. Как говорится, что-то чувствовалось в воздухе. Он перенасытился влажностью, пот лил с меня потоком, а после обеда небо стало заволакивать облаками. Но температура не падала. К вечеру небо почернело. К тому времени мы уже переправили отца Юна на ту сторону на лодке, и сейчас его везли к врачу в Инбюгду, на одной из двух имевшихся в деревне машин, ясное дело. Барклда. Он сам сел за руль, а ехать не ближний свет. Мать Юна вынуждена была остаться дома с Ларсом. Его нельзя было бросать одного так надолго. Как же ей трудно и тоскливо одной сидеть дома с мальцом и ждать, и ни одного взрослого рядом хоть словом перемолвиться, думал я. О чем могли говорить дорогой те двое в машине, я даже представить себе не берусь. Когда сверкнула первая молния, мы с отцом сидели за столом в нашей избушке и смотрели в окно. Мы только что поели, тоже не проронив ни слова. Был еще светлый день, июль же. Но за окном вдруг почернело, как поздно вечером в октябре. Сверкнула молния, и мы отчетливо увидели деревья, оставшиеся после порубки, воду в реке, бревна на нашем берегу и все, вплоть до другого. Следом загремел гром. Избушку затрясло. «Черт, ну нифига себе!» — сказал я. Отец перевел взгляд с окна на меня и сказал скептически. «Что ты сказал?» «Черт, ну нифига себе!» — повторил я. Он покачал головой, вздохнул. «Слушай, ты же уже конфирмант?» «Не забывай», — сказал он. Пошел дождь, сперва просто, но через несколько минут по крыше заколотило так, что мы с трудом слышали собственные мысли. Отец запрокинул голову и смотрел вверх, как будто бы поток был ему виден сквозь потолок, перекрытие и шиферную крышу, и он надеялся, что капли упадут ему на лоб. Во всяком случае, он закрыл глаза. «Нам обоим было бы неплохо, охолонуться, чтобы окатили лицо холодной водой». Верно, он подумал о том же, потому что встал из-за стола и сказал, «А ты не хочешь душ принять?» «Я не против», — сказал я. И мы вдруг ужасно заторопились, заметались, стали срывать с себя одежду, швыряя ее куда ни попадя. А отец подбежал к рукомойнику и окунул мыло в воду. Выглядел он так же чудно, как и я. Мускулистый, черный от загара, от макушки до пупка, и кипенно-белый, от пупка до пят. И он стал намыливаться, попадая мылом во все впадины по всему телу, куда только мог.